Приходил я в себя долго, урывками. Первый раз вообще ничего не понял. Увидел шумевший надо мной лес с кусочком фиолетового неба и снова вырубился. Второй раз попытался пошевелиться. Накатила волна дикой боли, и я снова отключился. Окончательно очнулся, когда уже совсем стемнело. Невдалеке потрескивал, догорая, мотоцикл. Начавший моросить мелкий дождик, который, скорее всего, и привел меня в чувство, не мог затушить еще достаточно большое пламя. Стараясь не наступать на правую ногу, отдававшую резкой болью, я поднялся и осторожно, чтобы не упасть, огляделся. Местом моей дислокации оказалась небольшая канава, тянущаяся вдоль дороги. Наша бронированная машина от взрыва пострадала незначительно, и если бы упала не на крышу, а на колеса, то вообще бы выглядела как новая. А так погнулись стойки, сузив и до аварии не шибко объемное пространство. Все дверцы были распахнуты, а с моей стороны даже выгнуто. Видимо, при ударе ее выдавило, и я вывалился. В машине никого не было. Так, не понял, где все? Если забрали нападавшие, почему я здесь? О, вот трупы немцев на месте. Двое так и лежат возле чадящего мотоцикла, а один почти рядом со мной. Тоже в канаве. Но в отличие от меня, живого и более-менее невредимого, с простреленной в двух местах спиной. Больше ничего интересного разглядеть не удалось, и я заковылял к машине. Заглянул внутрь. Что тут у нас? Ничего. Не в смысле ничего хорошего, а просто ничего. Нападавшие выгребли все подчистую. Даже нож из бардачка забрали. Опять странность. Мой пистолет так и лежал в кобуре. Тут взгляд упал на пол, бывший совсем недавно крышей, и я вздрогнул. Огромная лужа крови прямо посередине. И что самое поганое, совершенно непонятно, кому она принадлежала. В той куче малей, в которую нас свалила перевернувшаяся машина, могло быть что угодно. Даже от пришельцев не отсортировать. Кровь у них такая же красная. Знаю, насмотрелся уже. От всплывшей в памяти картинки разделанного пришельца меня вновь передернуло и вкупе с головокружением вырвало. Занятый своим здоровьем, я не сразу различил мерный гул приближающегося автомобиля. Лишь когда на место засады упал луч прожектора, установленного на кабине грузовика, я, прикрывшись ладонью, отступил в сторону. Но и кто к нам пожаловал? Выйдя из луча света, я опустил руку и стал смотреть, как из кузова выгружается бригада солдат в немецкой форме. Что ж, одной проблемой меньше. Были бы русские, или на месте бы расстреляли, или уволокли куда-нибудь. Доказывай потом, что не козел. Последними из кузова выпрыгнули двое солдат с собаками. Это хорошо, легче будет найти направление, куда ребят уволокли. Тем временем немцы разбрелись по месту происшествия, взяв его в кольцо, и из кабины выбрался унтер-офицер. Не обращая на меня, так и стоящего посреди дороги, никакого внимания, офицер подошел к двум трупам у мотоцикла. Постоял, нервно хлеща себя снятыми перчатками по руке, и заорал гневно: «Где еще один?» «Здесь!» — подал голос кто-то из оцепления, указывая на труп немца, возле которого я очнулся. Путь унтер-офицера к последнему трупу лежал аккурат мимо меня, и я уже хотел было возмутиться таким пренебрежением к старшему по званию, но так и замер с открытым ртом. Офицер прошел, даже не взглянув в мою сторону, словно меня здесь и не существовало. «Не понял. Ничего не оставалось, как пойти следом». Немец зачем-то поковырял пулевые отверстия и, поднявшись, направился к перевернутой машине. Опять мимо меня. И опять не обращая внимания. Что за наглость? Не выдержав, я легонько ткнул его пальцем, когда он проходил мимо меня. Ожидал я всякой реакции, кроме той, которую выказал немец. Он отпрыгнул на метр в сторону и зазирался по сторонам, бешено вращая глазами. Но ни разу, когда его голова поворачивалась в мою сторону, его глаза на меня не взглянули. Они смотрели, будто бы сквозь меня. «Артефакт!» — запоздало осенило меня. Все сразу встало на свои места. Вот почему он смотрел сквозь меня и не видел. Вот почему забрали всех, кроме меня. Меня просто не нашли. Господи, я человек-невидимка? Я попытался представить, какие мне это сулило бонусы, но вскоре сбился со счета. Захотелось сделать какую-нибудь пакость. Немец тем временем успокоился, осмотрел машину и начал раздавать указания, одним из которых было адресовано кинологам и их собакам – взять след. Пока собаки обнюхивали место происшествия, мое приподнятое настроение начало портиться. А если я навсегда таким останусь? Зачем я тогда Соньке нужен буду? Из всех вопросов этот расстроил меня наиболее сильно. Собаки, закончив нюхать землю вокруг машины, потянулись ко мне и, обследовав штанины, уселись рядом. Да уж, этих бестий не проведешь. Вот черт, так и спалиться недолго. Немцы недоуменно посмотрели на сидящих посреди дороги солдат и вновь дали команду искать. Овчарки недовольно поднялись и потрусили к лесу. Конечно, будешь тут недовольным. Нашли же уже одного. Так нет, куда-то идти опять. Ругнувшись себе под нос, я направился вслед за втягивающейся в лес группой немцев, возглавляемой двумя кинологами, а точнее их собаками. По дороге до леса я успел сделать еще одно открытие и раньше лежащее на поверхности, но игнорируемое мной. Сам себя я видел. Интересно. Достав из кармана кителя виновника торжества, я внимательно осмотрел серый шар, но не заметив никаких изменений, сунул обратно. Похоже, ответы на мои вопросы опять придется требовать со второго. С немцами у нас сложился негласный паритет. Они шли медленно, потому что почти ничего не видели в темноте, а я, потому что с трудом переставлял правую ногу. Боль немного поутихла, но наступать по-прежнему было довольно неприятно. Хромая и постоянно морщась, я ковылял за медленно движущимся отрядом. Спустя 2 часа я начал потихоньку отставать от идущего сквозь лес отряда немцев. Нога давала о себе знать. Усилием воли заставил себя ускориться и догнал солдат, пробирающихся словно роботы между деревьев. Ни усталости на лице, ни страха. Одно слово — солдаты. В голове вертелось только одно. Главное — не отстать. Отстану и, возможно, больше никогда не увижу Соньку и Троса. Я же не собака, по следу идти. Хорошо бы иметь хотя бы навык следопыта, но где его взять? Я, конечно, поднаторил в походах по зоне, в определении частей света и разных примет, но это все не то. Совсем не то. Поэтому, стиснув зубы, через которые время от времени прорывался едва слышный стон, я упорно шагал за немцами. Еще через 10 минут впереди между деревьями мелькнул отблеск пламени. Немцы остановились. Кинологов с собаками задвинули в арьергард отряда и начали растягиваться цепью, охватывая чей-то лагерь широкой дугой. Я очень надеялся, что это был лагерь именно тех, кто увел с собой Соньку. И неважно, простая шайка лихих людей это была, которых во время войны развелось бесчисленное количество, грабя и убивая всех подряд, или отряд партизан. И еще один 2-часовой переход я просто не выдержу. Движения немцев стали плавными и очень медленными. Поэтому я, невидимый, стараясь тоже не издавать шума и не наступать на сухие ветки, прошел сквозь них и заковылял к стоянке лесных людей, стараясь успеть отыскать место, где держат пленников до того, как начнется бойня. Лагерь оказался большим и был явно партизанским. Иначе зачем им посередине поляны втыкать в землю шест с простреленным в нескольких местах красным знаменем? Шалашей было мало, в основном жилища представляли собой добротные землянки со стенами, выложенными стволами молодых деревьев. Мимо одной такой я как раз и прошел, внимательно ее рассмотрев. К входу вели деревянные ступени. Основательно устроились ребята. Людей на улице было мало. Впрочем, это неудивительно. Ночь же на дворе. Но у костра сидело 6 человек. «Тоже мне охрана», — презрительно хмыкнул я и ошибся. Охрана была выставлена где-то вне лагеря, и кто-то из немцев неосмотрительно спалился. Лес мгновенно разорвался грохотом одиночных выстрелов охраны и трескотней шмайсеров. Раздался пронзительный визг рожка, но еще раньше из жилых помещений начали выскакивать люди. Кто в чем? Большая часть была одета, видимо, так и спали, но нашлись и те, кто предпочитал коротать ночь в исподнем. В белых рубахах и белых рейтузах, сжимая в руках разномастное оружие, они словно привидения метнулись к месту боя. Первые претенденты на пулю. В темном лесу их белые одежды выделялись, словно бельмо на глазу. Из одной землянки никто не вышел. Ну что ж, начнем проверку с нее. Взяв валявшуюся неподалеку жердь, я толкнул ей дверь. Тут же открывшийся проем прошила длинная очередь. Выждав некоторое время, я шагнул на ступеньки. Прямо напротив меня, за распахнутой настежь дверью, стоял бородач в выгоревшей пилотке и такой же военно-полевой форме. Черные буравчики пронзительных глаз смотрели на меня. Смотрели, но не видели. Вот только легче мне от этого не было. Любое неловкое движение, любая случайность, и я умру мгновенно. Спина моментально покрылась липким потом страха. Ну, артефактик, не подведи. Я сделал один маленький шажок и на одну ступеньку приблизился к входу. Только бы больная нога не подвела. А то подвернется и скачусь по лестнице прямиком к ногам бородача. Мертвый. Еще одна ступенька вниз. Затем еще одна. А глаза продолжают неотрывно следить за реакцией автоматчика. Я видел, как дергается жилка на его виске. Видел, как медленно стекает капля пота и застревает в густой брови. И самое главное, я видел, как белеют от напряжения костяшки пальцев, сжимающие автомат. Наконец, последняя ступенька осталась позади, и я юркнул в сторону, оставляя дверной проем слева. Не знаю, какие у них остальные землянки, но это было просто огромное для такого вида жилья. Метров по 7 в каждую сторону. У дальней стены самодельный покосившийся стол с кучей нашего конфиската и несколько деревянных и металлических ящиков разного размера. Посередине несколько столбов, выполняющих функцию подпорок, а по совместительству и местом привязки пленников. Как сейчас, например. Разглядев Соньку, я облегченно выдохнул и позволил себе улыбнуться. Обошел по широкой дуге все так же напряженно стоявшего автоматчика и, подойдя к нему сзади, со всей силой опустил на затылок рукоять вытащенного из кобуры пистолета. Пилотка немного смягчила удар, но бородачу хватило. Безвольной куклой он завалился на землю, но палец, лежащий на спусковом крючке, все же дернулся. Автомат коротко рявкнул и затих. Впрочем, это не важно. Не думаю, что кто-то обратил внимание на эти выстрелы, так как снаружи продолжал идти бой, и грохот стрельбы ни на минуту не прекращался. На всякий случай, закрыв дверь, я наконец сосчитал пленников. Все правильно, пятеро. Вычленив глазами Соньку, я хотел было кинуться обнять ее, но вовремя вспомнил о своей невидимости. Да и вряд ли ей сейчас до обниманий. Под глазом расплылся огромный синяк, лицо и руки в царапинах. Это от аварии так? Или им успели сделать допрос с пристрастием? Я перевел взгляд на троса и ужаснулся. Нет, авария так не могла изуродовать человека. Ну, суки! Не ведая, что творю, я подскочил к ящикам, стоявшим у стола. Выхватил из верхнего 4 гранаты и бросился к выходу, по пути отметив удивленные испуганные взгляды, какими меня проводили пленники. Я что, снова стал видимым? Ладно, потом разберемся. Все потом. Выскочив в дверь, я рванул в гущу событий. Немцев хоть и было меньше, но воспользоваться эффектом неожиданности они сумели правильно и теперь теснили партизан к лагерю. Силуэты вояк мелькали уже между крайних стволов деревьев, некоторые даже отступили за крайние шалаши. Что же в лагере-то никаких укреплений не создали? Деревенщина! Сейчас выдавят из леса и как в чистом поле расстреляют? Как умудрились при такой никчемной организации обороны так долго продержаться в тылу врага, непонятно. Пробежав половину расстояния, я одну за другой швырнул 4 гранаты в самую гущу боя. Получайте, гады! Все получайте! 4 взрыва слились в один долгий протяжный гул, подняв к небу столбы земли, древесных обломков и разметав людей. Выполнив миссию возмездия, я развернулся и, пригибаясь, бросился обратно в землянку. Позади продолжали звучать выстрелы, но уже реже, гораздо реже. В землянке за время моего отсутствия ничего не изменилось. Вырубленный мной бородач валялся на глинистой земле, а пленники продолжали пялиться в пустоту. Так все же я видим или нет? Если да, то почему на меня никто не обращает сейчас внимания? А если нет, то почему, когда я отсюда выбегал, на меня так удивленно смотрели? «Сейчас я вас освобожу», — решил подать я голос и направился к валявшимся на столе вещам, конфискованным из нашей машины. «Максим?» — неуверенно произнесла Сонька. «Максим, Максим, кто же еще придет вас спасать?» — пробурчал я, копаясь в хламе. «Вроде бы у нас не было в машине столько вещей». «Да где же он?» «Ага, нашел». Схватив немецкий десантный нож, я подскочил к Соньке и перерезал веревки, крепящие ее к столбу. Ойкнув, Сонька начала оседать на землю, но я поддержал ее, довел до ящиков и усадил. «Но я тебя не вижу». Сонька на ощупь дошла руками до моего лица, пощупала и неожиданно притянула к себе, начав целовать, куда придется. «Мы думали, тебя отдельно куда-то забрали». Немного выждав, я отстранился. «Не до того сейчас. Надо остальных отвязывать да сваливать с этого негостеприимного времени». «Не забрали. Артефакт сделал меня невидимым», — пояснил я. «Погоди, остальных освобожу». Обрезав веревки, держащие троса, я едва успел подхватить его. Он все-таки не выдержал и потерял сознание, расслабившись от мысли, что спасение близко. Но ничего, главное выбраться отсюда, а там что-нибудь придумаем». Осторожно положив его на пол, я шагнул к столбу с пришельцем и перерезал связывающие его путы. Этот был как новенький и, видимо, даже не затек. То ли они боялись его трогать, то ли брезговали, а может, просто на утро оставили. «Спасибо», — как всегда скупо поблагодарил он меня и начал трясти кистями и как-то странно извиваться. «Разминается так, что ли?» Шагнув к следующему и поднеся нож к веревкам, я замер. «Руки! Не четырехпалые серо-зеленые конечности, а обычные человеческие руки!» Я медленно поднял голову. «Точно, мужик какой-то!» Я посмотрел на последний столб, ожидая увидеть там кого угодно, но там все было логично. «Пришелец!» «Странно, а где третий?» «Ты кто?» — обойдя столб, уставился я на пленника. «Обычное русское веснушчатое лицо. Гладко выбритое и без каких-либо особых примет. Невыразительное лицо, не запоминающееся. И откуда он здесь такой чисто выбритый взялся? Я и то уже зарос щетиной. Да к тому же, почему русского держат пленником? Одежда не военная. То-то я смотрю, вещей на столе много. Половина наверняка его». «А ты догадайся», — усмехнулся пленник, глядя мне в глаза. Я вздрогнул. «В глаза? В какие глаза, если Сонька сейчас только сказала, что не видит меня?» Сделав шаг в сторону, я от души сматерился. Пленник проводил меня взглядом. Он точно видит меня. «Второй?» — неуверенно протянул я. «Вот тебе раз. Думаешь, что невидим, почти неуязвим, наслаждаешься ощущением вседозволенности, а тут как в прорубь спихнули». «Второй?» — переспросил пленник и расхохотался. «Не обидно, а как-то от души. Словно я рассказал самый веселый анекдот». Я попробовал рассуждать логически. «Ведь три пришельца было». «Это ваш?» — повернулся я к освобожденному инопланетянину. Тот отрицательно помотал головой. «Надо же, не только слова выучили, еще и жестами пользуются». «Тогда где ваш третий?» — теряя терпение, повысил я голос. «Одни загадки. Щипцами из них информацию, что ли, выпытывать?» «Умер». Коротко бросил пришелец и указал длинным гибким пальцем в угол, где лежала груда тряпья, на которую я как-то и не обратил внимания. «Черт!» — я вспомнил лужу крови в автомобиле и в душе все же порадовался, что это была кровь не Соньки или троса. Все же своя рубашка ближе к телу. Подойдя к тряпкам, я осторожно двумя пальцами отогнул один край. Голова отдельно, тело отдельно. Вот блин, как же это его так... Я освободил последнего пришельца и вновь подошел к пленному человеку. «Вернемся к нашим баранам. Кто ты и почему видишь меня?» Сонька, сползшая с ящика и склонившаяся над братом, недоуменно вскинула голову и тоже посмотрела на лишнего пленника. «Он уже был здесь, когда нас привели», — решила пояснить она. «Ну уже, Максим, думай», — вновь заулыбался пленник. «Кто всегда оказывается раньше вас там, где вы бываете?» Догадка мелькнула и пропала, не в силах задержаться ввиду своей нелепости. «Рыжий кот!» Я вгляделся в лицо. Конопатые нос и щеки, рыжие волосы и зеленые глаза. Сходство определенно есть, но... То кот, а этот человек. «Вижу, что догадался», — уже серьезно проговорил пленник и начал меняться. Лицо медленно потекло, руки стали уменьшаться и обрастать рыжим подшерстком. Секунда, и вместо привязанного к столбу человека на земле сидит наш рыжий знакомец. Веревки, ничем больше не удерживаемые, съехали по столбу и упали рядом с котом. Сонька мельком взглянула на это чудо, но почти сразу вернулась к хлопотам над братом. А вот я с пришельцами не мог оторвать взгляда от рыжего кота, словно ожидая, что он еще что-нибудь вытворит. «Странная у вас планета», — первым нарушил тишину пришелец. «Мы знаем 6 цивилизаций разной степени развитости, но нигде нет ничего подобного. Не все идут техническим путем развития, но никто не достиг путешествия во времени и превращения гуманоида в животного». Кот дернулся и вновь начал меняться, на этот раз увеличиваясь в размерах и пряча шерсть. «Потому что вам это не надо», — ответил на реплику пришельца кот. «Да какой кот? Уже снова человек». «Человек с рыжими волосами и гладко выбритым веснушчатым лицом. А им без этого не обойтись, по крайней мере, на этом этапе развития. Иначе их цивилизация погибнет, так и не достигнув своего предела. А это неправильно». «Кто ты?» — вновь спросил я одновременно с пришельцем. «Нет, я все-таки чуточку раньше. каждому ответу нужно быть готовым», — опять заговорил загадками Рыжий. «И сейчас вы готовы лишь к ответу на вопрос, что делать дальше». «Такого вопроса нет», — опять начал злиться я, — «потому что и так понятно, что надо прорываться к входу в лабиринт». «С ним?» — указал глазами на бесчувственного троса Рыжий. «Машину найдем», — буркнул я, уже понимая, куда он клонит. «Вообще, тебе какое дело? Ты зачем здесь? Можешь помочь — помоги, а не юродствуй». «Странники заблокировали вход в лабиринт в этом времени», — помог нам Рыжий. «Вам придется отправляться в зону уже проверенным способом. У входа в лабиринт того времени вас встретят». «Так тебя второй послал предупредить?» — уточнил я, но вместо ответа получил еще одну загадку, над которой стоило подумать в свободную минутку. «Ну, типа того». «Черт!» — рубанул я ладонью в воздух. «А там мы что с тросом будем делать? Здесь хоть машину украсть можно, а там? Куда мы попадем, неизвестно. Машины только у группировок, да у военных, и все охраняются сильнее оружейного склада. Еще варианты есть?» «Просто поверьте мне», — мягко проговорил Рыжий, — «и все у вас получится. Да, и советую не медлить, у него внутреннее кровотечение». «Твою мать, что ж ты раньше молчал?» — заорал я и, вытянув из кармана артефакт, подбежал к Соньке и тросу. «Все сюда!» Засуетившись, не сразу вспомнил, что я невидим, а вспомнив, чертыхнулся и замер около лежащего троса с вытянутым в руке артефактом, не зная, что предпринять. «Положи шар на землю», — посоветовал Рыжий, — «и отпусти». Я последовал совету и сделал шаг в сторону. Сонька вздрогнула, когда рядом с ногой троса из ниоткуда возник серый шар. Инопланетяне, тоже заметив изменения в обстановке, неуверенно потянулись к артефакту. «Быстрее, быстрее!» — поторопила я их. «Сонька, приведи троса в чувство!» «Да, и я!» — незаметно подошел Рыжий и приложил ладонь к затылку. Через минуту трос открыл глаза и попытался сесть, обводя взглядом землянку. «Лежи, лежи!» — успокоила его Сонька и положила его руку на шар. «Думай о зоне!» Свою руку она тоже оставила на артефакте, касаясь его парой пальцев, чтобы было место остальным. «Беритесь скорее за артефакт и думайте о зоне!» — поторопил я пришельцев. Они уселись рядом, прикоснулись к серому шару двумя пальцами и уточнили. «Что такое зона?» «О боже!» – застонал я, но быстро нашел решение. «Не уверен, что сработает, но хоть что-то. Да и в конце концов, что из того, если пришельцы останутся здесь? Из плена мы их спасли, а дальше как фишка ляжет. Думайте о том, что хотите быть с нами, куда бы мы ни отправились». «А он?» – указали они на груду тряпья, в которую был упрятан их мертвый товарищ. «Нельзя его оставлять на исследование». «Не беспокойтесь», — за меня ответил Рыжий. «Я позабочусь, чтобы его не нашли». Пришельцы успокоились, а я решил уточнить еще один вопрос. «Если ты привел троса в чувство, может, и вылечить сумеешь?» «Отправляйтесь», — покачал он головой. «У вас все получится». «А ты разве не с нами?» — удивленно замер я. «Пока нет», — вновь покачал он головой. «Ну, как знаешь». Я потянулся к свободному от пальцев участку серого шара. «Захочешь стать видимым, просто перестань его таскать с собой», — напутствовал Рыжий меня напоследок. «Все, пошли». Я коснулся артефакта и вытащил из памяти зону. Почему-то вспомнилось наше путешествие со слоном и Мамаем в поисках места для новой деревни. Когда нас уже нашла Сонька, и мы вместе с ней сидели у ночного костра, и она мне рассказывала свою историю. Показалось, что ноздрей даже коснулся запах горящего дерева, а лица — слабый ветерок. Слабый, но почему-то очень холодный. Я резко открыл глаза. Ее Величество Зона. Осенняя и холодная. Забравшийся под китель ветерок мигом выстудил хранившееся там тепло. Хорошо, хоть снег еще не лежит. Что у нас на дворе? Сентябрь или уже октябрь? Но пар изо рта уже идет, значит, не больше 12 градусов на улице, а скорее всего градусов 6-7. Но дождь не идет, уже счастье. Небо на удивление чистое, не только от туч, но и от облаков. Часа 4, сориентировавшись по солнцу, примерно определил я, особо ни к кому не обращаясь. Откуда-то дымом несет, или мне кажется? «У нас обоняние по-другому работает», — за обоих ответил пришелец, бывший, видимо, у них главным, так как переговоры вел в основном он. «Так что у нас можешь не спрашивать». «Сонь», — переходя на русский язык, вопросительно посмотрел я на девушку. «Пахнет, пахнет», – проворчала она тоже на русском, всем видом показывая, что ей не до какого-то там дыма. «Надо что-нибудь с братом делать. Кот сказал срочно. Да и земля холодная, чтобы на ней вот так вот лежать». «Где есть дым, там, скорее всего, есть люди», – наставительно поднял я палец, но, вспомнив, что не видим, опустил и повернулся к пришельцам. «Парни, помогите нам. Надо набрать как можно больше сухих деревьев и сделать что-то вроде ложа. Натаскайте в кучу». «А ты куда?» Сонька оторвалась от брата и посмотрела в мою сторону, ориентируясь на голос. «Помощь искать». Я расстегнул кобуру и, вытащив браунинг, положил рядом с Сонькой. «Держи на всякий случай». «А ты?» Вздрогнула она из-за возникшего из ниоткуда пистолета. «Черт, не могу привыкнуть». «Моя невидимость меня бережет», кивнул я, усмехаясь. «Да и нож немецкий я у партизан спер». «Оставил бы ты шар», — попросила Сонька. «Хватит уже нас своей невидимостью пугать». «А кто вас спасать будет?» — хмыкнул я, но все же последовал совету. «Действительно, поигрался и хватит». «Пришельцам не отдавай», — шепнул я напоследок. Повернувшись, чтобы идти искать источник дыма, я почти сразу заорал: «Стой!» Пришельцы замерли, как вкопанные. Сонька недоуменно вскинула голову, а я уже скачками мчался к пришельцам. «Куда вы претесь?» – заорал я, подбегая и отчаянно морщась от боли в ноге. «Хорошо, что они меня не видят, а то бы испугались моей мимики и рванули дальше. А дальше смерть». «Что, молот не по глазам?» «Какой молот?» – зазирались они по сторонам. «Твою!» – ругнулся я себе под нос и принялся объяснять новичкам правила выживания в зоне. «Тут очень много невидимых ловушек, которые можно опознать, только кинув какой-нибудь предмет. Смотрите». Я поднял с земли небольшой сук и кинул в аномалию. Перелетев границу нормального и вывернутого пространства, сук метнулся к земле и брызнул в разные стороны мелкой щепой. «Все ясно. И такое здесь повсюду. Хотите куда-то пройти? Киньте сперва камень или ветку. Если ничего не случилось, можете двигаться дальше. А лучше просто посидите здесь. Вот натаскайте листьев и с места ни ногой». Закончив краткий инструктаж, я заковылял в сторону, откуда, как мне казалось, приносило запах костра. «И по сторонам смотрите!» – уже отойдя метров на 30, крикнул я. «Звери здесь тоже агрессивные!» Нога после незапланированного бега вновь сильно заныла, и пришлось поберечься. Надо бы посмотреть, что там у меня, но времени нет. Трос того и гляди снова впадет в беспамятство, и неизвестно, вернется ли уже обратно. Надо спешить. Углубившись в редколесье, я собрался и привычно выбросил все отвлекающее внимание из головы. Сейчас бы камней и мешочек, но что мечтать о несбыточном? Поэтому дорогу приходилось проверять собранными по пути небольшими веточками. Минут через 15 моего не очень скорого и хромого шага между деревьев замелькал темный силуэт одиноко стоящего дома. Еще чуть приблизившись, я понял, что именно он и является источником дыма. Его крыша сгорела. Огня уже не было, но доски еще тлели, грозя разгореться новым пожаром. А дом? Дом навевал какие-то воспоминания, пока не оформившиеся ни во что конкретное. Будучи невидимым и не опасаясь нарваться на мародеров, я вышел из леса и уперся в крыльцо. Сразу стало понятно, отчего он казался знакомым. Это же та хибара, в которой я нашел огурец, подаривший нам с Сонькой ночное зрение. Огурец и рыжего кота. Так, стоп. В свете последних событий уже не совсем понятно, я нашел рыжего кота или кот меня. Черт, если бы не трос, я бы так легко не отстал от рыжего, оставшегося в землянке партизан. И тут в голове возник вопрос, от которого все остальные вмиг забылись. А случайно ли мы здесь оказались? Разве бывают такие случайности? Да, второй утверждал, что при переносе можешь оказаться в любом месте зоны, но чтобы вот так? Это называется «два снаряда в одну воронку». Встретить в прошлом кота, который оказался еще и разумным, и оборотнем? Только сейчас до меня в полной мере дошло то, что произошло в землянке. Об оборотнях, превращающихся в любое другое существо, кроме серого, лохматого и очень быстрого монстра, я не слышал. Что-то мысли слишком уж часто начали перескакивать с одного на другое. Вернемся к нашим баранам. А точнее, к котам. Могло ли быть такое, что он сделал так, что нас перенесло именно сюда? Допустим. Но зачем? Что он там сказал напоследок? «У вас все получится?» Кажется, так. Что он имел в виду? Фраза, показавшаяся на первый взгляд простым утешением, под другим углом зрения обросла смыслом. Если действительно в переносе именно сюда виноват он, то он знал, что нам здесь могут помочь. Я выглянул из-за угла. Так и есть. Метрах в 100 от дома, на широком пятаке, бывшем некогда фермерским полем, располагалась сталкерская деревня. Та самая, которую нам обещали возвести военные. Вот она, помощь, которую имел в виду Рыжий. Но что они могут? Хирургов среди нас вроде не было. И тут меня осенило. Постамент. Хлопнув себя по лбу, я заковылял к недавно построенным хибарам. Деревня была сделана по тому же принципу, что и та, в которой мы побывали еще когда шли на поиски троса. Тот же высокий забор, те же вышки караульных по углам и у главных ворот, и те же ряды однотипных домов. Похоже, проект именно такой деревни был утвержден в военных верхах, и они строго следовали выбранного курса. Я спокойно прошел в ворота, мимо невидящего меня караульного, которым оказался весьма заматеревший за время моего отсутствия мелочь. Да, быстро зона делает из мальчишек мужчин. Зашел и остановился на главной улице, не имея ни малейшего представления, где искать слона или того же мытаря. Не будешь же спрашивать у первого встречного сталкера, кто где живет. Если и не обделается со страху, услышав голос из ниоткуда, то уж стрелять-то начнет наверняка. Такая уж реакция у всех здесь. Сперва стреляй, а уж потом спрашивай. А для пуль я вряд ли не видим. Махнув рукой, в конце концов, не такая уж и большая у нас деревня, решил обследовать все дома по порядку, начав с крайнего. И нисколько не удивился, увидев в его окне мытаря, копающегося в хабаре, словно Кощей в золоте, мытаря. Вот к кому следует зайти в первую очередь, как только стану видимым. Но слона все же надо найти. Мало ли какая еще помощь может понадобиться. Надеюсь, он не в рейде. Пройдя первый ряд домов, я нашел лишь Байкала, Лешего и какую-то незнакомую девушку. Надо же, редкая сталкерская деревня могла похвастать, что в их компании есть девушка. Остальные хижины были пусты. В следующем ряду нашелся только Мамай и брат, да в последней хибаре чистил автомат незнакомый мне парень. Да, текучесть кадров у нас просто сумасшедшая. Стало как-то тревожно. Слишком много сталкеров отсутствовало. Неужели какой-нибудь совместный рейд замутили? Тогда вся надежда на мытаря. Постамент, артефакт, конечно, редкий, но на то он и торговец, чтобы иметь в продаже всякие разные вещи. Третий, он же последний ряд, не принес ничего утешительного. Из знакомцев на месте оказались лишь парус да комод. Еще двоих сталкеров, попавшихся на глаза, я видел впервые. Вернувшись на центральную улицу, я с задумчивым видом остановился. Ну и что делать? И самое главное, как понять, что моя невидимость закончилась? Встать перед караульным и ждать? Не вариант, можно и пулю дождаться. Все же нервы у людей не железные. Это я уже пообтесался и привык к чудесам на порядок выше, а они... «О, Максим!» – заорали позади, и меня, даже не успевшего обернуться, сгребли в охапку. «Ты когда пришел? Где так долго пропадал? Где Сонька? А чего на тебе какая-то старая немецкая форма?» Я, наконец, узнал голос слона и, высвободившись из объятий, обернулся. «Привет, слон!» Я изумленно уставился на здоровяка. «А ты где был? Я все хибары уже обошел. Думал, ты в рейде?» «Да, прям!» – махнул он рукой и, взяв меня под локоть, потащил в проулок. «Позавчера только пришел. В бане я был. Ну пошли, покажу тебе твою халупу. Позовем ребят, посидим, за встречу и все такое. Так что за одежда на тебе?» «Погоди ты!» – прервал я тарахтевшего парня и высвободился из захвата. «Тут такое дело. Постамент нужен. Срочно!» Слон смерил меня оценивающим взглядом и уточнил. «Не тебе? Тросу!» «Он где-то здесь!» – зазирался слон, будто ожидая увидеть его на ближайшей заваленке. «Веди!» «Что веди-то?» – осадил я парень. «Говорю же, постамент нужен!» «У меня нет», – признался слон. «Пошли к мытарю». «Пошли», – погрустнел я. «У мытаря, может, и есть нужный артефакт, да только вот денег у меня нет. Надеялся у слона в долг его забрать, а мытарь может и не дать». «Слушай, а у тебя денег в долг можно перехватить?» «На постамент, что ли?» – догадался слон. «Не, таких больших нет. А ты совсем на мели, что ли?» – я кивнул. «Вот блин, ну ты даешь. Так откуда ты такой свалился, без денег, оружия и в такой одежде?» Вновь остановился он, и мне пришлось подтолкнуть его в нужном направлении. «Долго объяснять», – буркнул я. «Будет время, расскажу». «Вот всегда так», – вздохнул слон и распахнул дверь, пропуская меня вперед. «Все интересное без меня». «О, Максим!» – точно так же, как и слон 5 минут назад, – воскликнул мытарь. ты где пропадал?» «Привет, мытарь», — поприветствовал я торговца и сразу перешел к делу. «Мне срочно нужен постамент. Есть?» «Есть», — выгнул бровь торговец. «25 тысяч». «Сколько?» — опешил я, помню, что сам совсем недавно его за 20-ку отдал. «Ну, 22», — снизил цену мытарь. «В долг отдашь?» — без особой надежды в голосе поинтересовался я. «Максим, ты же знаешь правила», — вздохнул торговец. «В долг не больше, чем на 5 тысяч». Давить на него было бессмысленно. Троса он не знает и просто так дорогущий артефакт не отдаст. Мало ли кто где умирает. Никто насильно в зону никого не тянул. Все знали, на что шли. Я повернулся к слону. «У тебя сколько?» 5 наберу, подумав, пожал он плечами. «Ты же только из рейда!» – удивился я и смутился. Отвык уже от негласных правил из жизни сталкеров. Впрочем, тут же мысленно послал все к чертям. «Какие правила, если трос умирает?» «И так мало?» «Пустой пришел», — погрустнел слон. «Первый раз года, наверное, за 3 такая непруха». 5, да 5 в долг», — подвел его менее хитрые подсчеты. «Получается, еще 12 тысяч надо где-то раздобыть. А леший? А мамай?» — решил я пробить обстановку. «Кто знает», — пожал плечами слон. «Пошли спросим». «Пошли». Я поднялся и вдруг вспомнил о языке. Только бы он не потерялся. Столько всего было в прошлом, что запросто мог вывалиться где-нибудь. Взять хотя бы подрыв на мине. Очнулся-то я в кювете. Может, артефакт там и остался? Я остановился. «Погоди!» «Чего еще?» — обернулся слон. «Сам говорил срочно». Не слушая его, я шарил по карманам. «Да где же он? Неужели правда остался в 43-м?» «Черт, ну не мог я раньше вспомнить о нем. Забрал бы у троса и Соньки. У кого-нибудь точно сохранился». Когда я уже потерял надежду и лез в последний карман, куда уж точно его не клал, пальцы наткнулись на твердый предмет. Едва не заорав от радости, я повернулся к мытарю и явив на свет артефакт. «Вот! Язык! За сутки обучает немецкому языку! Возьми в обмен на постамент!» «Ну, не знаю», — замялся торговец. «Тысяч на 15 он потянет. Максимум». «Охренел!» — не сдержался я. «Уникальная вещь! Можешь в аренду сдавать, с него не убудет». «Уникальная», — пробурчал мытарь. «Все они уникальные, пока их не начинают нести пачками». «Гадом буду, их всего 3 во всей зоне», — вырвалось у меня. «Ну зачем же я так? Кто меня за язык тянул? Сейчас вопросы начнутся». «Это откуда такая информация?» — прищурился мытарь, но к моему облегчению за чистую монету мою информацию не принял. «Ладно, давай, но учти, только из хорошего отношения к тебе». Я схватил артефакт и буквально выбежал из хаты торговца под его изумленным взглядом. Даже забыл на время о больной ноге. Впрочем, ненадолго. Уже на крыльце в ступне что-то ёкнуло, и я опять захромал, кляня себя, на чем свет стоит за беспечность. Слон, естественно, сразу нагнал меня. «Куда ты такой собрался?» — поддержал он меня, чтобы я не упал. «Без оружия? Как вообще сюда живым и невредимым добрался? Погоди минутку, я быстро!» Не слушая меня, он рванул к своему дому, который оказался во втором ряду. «У ворот подожду!» — крикнул я вслед и поковылял к выходу из деревни. «О, привет, Максим!» — услышал я сверху и задрал голову, разглядывая мелочь. Парень облокотился о перила вышки и радостно улыбался. «Ты как прошел, что я тебя не заметил?» «Плохо бдишь!» — буркнул я, но решив, что не стоит расстраивать парня, срывая на нем свое плохое настроение, поправился. «Шучу! Ждал, когда отвернешься, и через забор перемахнул». «Ну...» — парень повернулся к ограде и принялся прикидывать, сможет ли человек через нее перемахнуть. Решив, что при должной сноровке это все-таки по силам, он нашел другую нестыковку. «Там же дюбель на вышке!» — избавил меня от ответа прибежавший слон. «Пошли!» — вручил он мне МП-5. У самого за спиной болтался калаш. «Далеко топать-то?» «Не!» — помотал я головой и закинул пистолет-пулемет на плечо. «С моей ногой минут 25.